Глава 10. Примеры взаимодополняющих сочетаний в кодах PAEI. Далее представлено несколько примеров того, как в разных семьях индивидуальные стили могут дополнять друг друга. Джейн и Ричард. Джейн и Ричард прожили вместе 18 лет. У них двое детей. Код Джейн. P-строчная, A-строчная, I-заглавная, I-заглавная. Она учитель музыки, теплый, открытый человек и творческая натура. E-I. Она организованная и активная, находит время и для семьи, и для работы. В ее личном коде нет пропусков. Код Ричарда. P-заглавная, A-заглавная, I-малая, I-малая. У него свой небольшой бизнес. Он очень активный, организованный и целеустремленный человек. Несмотря на свою увлеченность работой, он умеет откладывать дела и уделять время близким. Выходные он проводит с семьей на шашлыках и ходит с детьми на хоккей. В его коде тоже нет пробелов. Витамины, которыми семья располагает. P, A, E, I. Дефицит. Отсутствует. Возможно ли создание взаимодополняющей команды? Да. Оба способны справляться со всеми четырьмя ролями, и они могут построить отношения, основанные на взаимном доверии и уважении. Вероятный прогноз. Джейн прекрасно играет роли E-I, а Ричард – P-A. Кроме того, каждый из них способен на минимальном уровне справляться с оставшимися ролями. Супруги хорошо друг друга дополняют. Поскольку все роли исполняются, Джейн и Ричарду легко заметить и оценить вклад другого, и они могут доверять друг другу. Таким образом, споря друг с другом, они способны к конструктивному диалогу. Роберт и Сесилия. Роберт и Сесилия живут вместе 6 лет. У них есть ребенок. Код Роберта. P-заглавная, A-заглавная, прочерк, прочерк. Он работает директором школы. Методичный, прямолинейный, серьезный, консервативный и склонный к формализму. Он уважает порядок и ненавидит изменения. Учителя жалуются, что он слишком строг и все контролирует. Ему недостает ролей «и» и «ай». Код Сесилии. Прочерк, прочерк. «И» заглавная, «ай» заглавная. Она художник и продает свои картины галереям. Она очень неорганизована и может работать только по вдохновению, а если его нет, проводит дни в праздности. Она отдает свои работы на реализацию, но забывает проверять, что было продано, и просто принимает деньги, которые ей платит магазин. В ее коде пропущены роли P и A. Витамины, которыми семья располагает. P, A, E, I. Дефицит. Отсутствует. Возможно ли создание взаимодополняющей команды? Нет. Почему эти двое вместе? Противоположности притягиваются и дополняют друг друга, но из-за пробелов в кодах каждого из них им трудно оценить сильные стороны другого. Вероятный прогноз. Тяжелые ссоры, непримиримые позиции и постоянные дискуссии на тему, кто прав. Скорее всего, он будет обвинять ее в незрелости, безответственности и праздной мечтательности. Она же станет винить его в бесчувствии и жестокости надсмотрщика. Скотт и Линда. Скотт и Линда прожили вместе 3 года. У них нет детей. Код Скотта. P-строчная, прочерк, I-заглавная, I-строчная. Он независимый графический дизайнер. Хотя он крайне неорганизован в работе, как правило, он справляется с заказами. Дома он обычно весел и не упускает возможности пошутить. Код Линды. P-заглавная, прочерк, I-строчная, I-строчная. Она работает менеджером по продажам в средней компании. Целеустремленная и вечно активная. Несмотря на свое стремление во всем добиться результата, она теплый человек, любящий творчество и творческих людей. Для нее важен профессиональный имидж, поэтому она много тратит на внешность и гардероб, даже если семье это не по карману. Витамины, которыми семья располагает. P, E, I. Дефицит. A. Возможно ли создание взаимодополняющей команды? Супругам придется признать необходимость привнесения роли Эй в их отношения, восполнить ее самим или нанять прислугу и экономку. Вероятный прогноз. Если они не восполнят роль Эй, рано или поздно у них возникнут ссоры из-за финансовых вопросов. Вдобавок они будут страдать из-за повышенных расходов, растущего кредита, неорганизованности, беспорядочного расписания, отсутствия пунктуальности и просрочек. Теперь попробуйте угадать индивидуальные стили PAEI в следующих парах. Ответы мы приведем после упражнения. Сравните их со своими результатами. Эдит и Джон. Эдит и Джон прожили вместе 11 лет. У них трое детей. Джон работает клерком в банке уже 13 лет, куда устроился еще до того, как познакомился с Эдит. Знакомые считают его хорошим человеком, очень надежным и верным компанией. Он отличный семьянин и очень консервативный человек. Эдит сейчас не работает. Она легка в общении, любит порядок. Любым переменам она предпочитает знакомый распорядок. Несколько лет, пока ее не сократили, она на полставки работала секретарем. Она довольно однообразно проводит свои дни, занимаясь по большей части домашними делами. Каким будет кот Эдит? Каким будет кот Джона? Какими витаминами семья располагает? Дефицит. Возможно ли создание взаимодополняющей команды? Вероятный прогноз для этой пары, если отсутствующий витамин не будет восполнен. Том и Вирджиния. Том и Вирджиния прожили вместе 2 года. У них есть ребенок. У Тома своя компания, производящая пластик. В семье он доминирует. Все должно быть так, как он скажет, или «давай, до свидания». Он очень увлеченный и предприимчивый. Вирджиния управляет косметической фирмой в Европе. Она во всем стремится добиться успеха, и если уж поставит цель, то добьется ее во что бы то ни стало. Она всегда ищет кратчайший путь к успеху. Ответьте на вопросы. Каким будет кот Тома? Каким будет кот Вирджинии? Какими витаминами семья располагает? Дефицит. Возможно ли создание взаимодополняющей команды? Вероятный прогноз для этой пары, если отсутствующий витамин не будет восполнен. А теперь ответы на это упражнение. Предлагаем вам подумать о том, какая вы пара, используя приведенные выше примеры в качестве образца. Ваш кот. Кот вашего супруга. Витамины, которыми вы вместе располагаете. Дефицит. Возможно ли создание взаимодополняющей команды? Если нет, то какие из присущих каждому из вас ролей не встречают понимания у другого, а значит препятствуют развитию взаимного доверия и уважения? Какие из ролей придется восполнить каждому из вас? Вероятный прогноз для вашего союза. Часто ли вы ссоритесь? По каким поводам? Можете ли вы определить, недостаток какого витамина предсказуемо приведет к проблемам? Причина, по которой одни сочетания удачны, а другие нет, кроется в том, что исполнение разных ролей ориентировано на разные по длительности временные интервалы и способы обработки информации. Роли P и A нацелены на краткосрочную перспективу и линейную обработку информации, E и I — на длительную перспективу и нелинейную обработку информации. По моему опыту, самыми распространенными оказываются следующие сочетания в кодах партнеров. P заглавная, A строчная, E заглавная, I строчная, E, P строчная, A заглавная, E строчная, I заглавная. Роли P и E хорошо сочетаются. Они помогают определить, что нужно сделать и в краткосрочной P, и в долгосрочной E перспективе. Роли A и I клей, благодаря которому держится вся система. A обеспечивает механическую, формальную связку, а I — органическую и душевную. Сочетания PE и AI хорошо дополняют друг друга, пока каждый из супругов способен хоть как-то исполнять оставшиеся роли. А если у обоих супругов в коде присутствуют заглавные I, еще лучше. P заглавная, A строчная, E заглавная, I заглавная. И P строчная, A заглавная, E строчная, I заглавная. Следующий вариант. P заглавная, A заглавная, E строчная, I строчная и P строчная, A строчная, E заглавная, I заглавная. Такое сочетание позволяет создать отношения, но менее крепкие, чем в предыдущем случае. Один из супругов нацелен на краткосрочную перспективу. P заглавная, A заглавная, E строчная, I строчная, а другой в основном на отдаленное будущее. P строчная, A строчная, E заглавная, I заглавная. Из-за этой разницы, возможно, им будет непросто достичь взаимопонимания. Еще вариант. P заглавная, A строчная, E строчная, I заглавная. И P строчная, A заглавная, E заглавная, I строчная. Неблагоприятное сочетание, поскольку один из супругов одновременно нацелен на достижение результатов и теплые взаимоотношения. P заглавная, A и I заглавная. А другой хочет управляемых перемен, но их не просто достичь. У каждого из партнеров есть взаимоисключающие роли. Так что если в их кодах вместо прописных букв присутствуют пропуски, пропуск A и пропуск E, P пропуск, пропуск I, их развод неминуем, иначе им грозит мучительная совместная жизнь.